Глава 64. Тёмная сила. Конечно, нет. Гонсалес слишком хорошо это понимал. Это походило на сражение с более слабым противником, действия Ван Джена лишь казались опасными, но в действительности его реакция была идеальной. Он может предсказывать его атаки, мельчайшие маневры от нападения до защиты. Он читает в ритме сражения все его возможные движения, в равной степени хороший в рукопашной и в сражении холодным оружием. Да уж, нелегко такое принять. Ван Джен и Гонсалес уже сражались раньше. В плане боевого искусства он, в принципе, был в силах проанализировать боевой ритм и техники противника, но только не Ван Джена. У него не было никаких лишних движений. Очень сложный противник. Парные клинки Гонсалеса вот-вот должны были достигнуть своей цели, но ураганный мечник в то же мгновение их отбил. Бам! Дьявол-воин резко отпрыгнул назад, Гонсалес тяжело дышал. Он атаковал со всей силой, но противнику потребовалось лишь треть от его затраченной энергии, чтобы защититься. Помимо истощения сил, это был настоящий удар по боевому духу. Уверенность Гонсалеса уже пошатнулась, как ни старался он этому противиться. Да, Ван Джен победил его на острове, но марокканец считал, что на мехах все будет по-другому. Как-никак, находясь внутри такой огромной машины, некоторые теряют чувство свободы в плане применения боевого искусства. Но с Ван Дженом все оказалось иначе. Его контроль над мехом был столь же хорош, как и над своим собственным телом, а понимание сражений того лучше. Так он его точно не победит. Нет ни единого шанса. На поле боя воцарилась тишина. Дьявол-воин может атаковать без устали, но Гонсалес всего лишь человек. Обычно говорят, что со стороны виднее, и сейчас все зрители смотрели только на ураганного мечника. Будто в учебной игре... Ван Джен продемонстрировал только что, как можно справиться с натиском парных клинков. Свирепый неотразимый дьявол казался теперь всем беспомощным. Линь Фэн и его группа с самого начала не сводили глаз движения ураганного мечника. Они чувствовали, насколько те были изменчивы. В глазах Линь Фэна все шаги, которые сделал ураганный мечник, были связаны в единое целое. Из них и был соткан прекрасный стиль порхающего лепестка сливы. Со стороны могло показаться, что в нем наоборот минимум вариаций, но это впечатление было лишь поверхностным, техника шагов Ван Джена была трехтактной. В плане подобных тактических приемов у Аслана существовало две разновидности. Первое. Двухтактные техники шагов, их активно использовали все нации. Но кроме того, были еще и трехтактные техники, которые были разработаны Асланом в последние годы. С виду в них скрывалось лишь несколько вариаций следующего движения – но это было лишь видимостью. Именно поэтому шаги Ван Джена также можно было назвать трехтактными. Освоить подобное было немыслимо сложно, но сейчас Ван Джен продемонстрировал именно трехтактные тактические приемы. И Линь Фэн был этому очень рад. Кто такой этот Ван Джен? Линь Фэн не мог поверить, что он смог дойти до подобной техники шагов сам. Ведь это был продукт знаний всего исследовательского института Империи Аслан. Такого невозможно достичь чистым талантом. Это был высочайший уровень в погоне за мастерством. Одного таланта тут точно недостаточно. Кроме понимания, необходимы еще и упорные тренировки. Но сколько лет этому Ван Джену? Просто невероятно! Но те, кто не знали трехтактных техник шагов, никак не могли в полной мере понять, что же конкретно продемонстрировал этот парень. Вот и Гонсалес из-за этого был подавлен. Эта маневренность сводила его с ума. Он чувствовал огромное давление, чего не случилось уже долгое время. Дзынь! Гонсалес отбросил один клинок, дьявол-воин сцепил руки и затем поднял их ввысь. В то же мгновение высвободилась его способность X, он потеряет всю уверенность, если просто продолжит нападать в том же духе. Это была мощь земного ранга, второй кованный клинок вспыхнул темной аурой. Гонсалес обладал редким элементом тьмы, который относился к пяти старшим стихиям. Ураганный мечник тоже выпустил X-энергию. Одну способность X можно подавить другой способностью соответствующего уровня, но Ван Джен даже не задумывался о подобном. От единственно оставшегося короткого клинка волнами исходила черная аура, от которой так и веяло опасностью. Этот элемент был очень редким, и одной из пяти младших стихий с ним не справится. X-энергия ураганного мечника не показывала принадлежность к какому-либо атрибуту. По идее, при выпуске X-энергии так не поступают. В энергии Ван Джена должна была уже проявиться какая-нибудь из стихий, будь то огонь, лед или воздух. Даже если бы это было комбинирование энергий, это бы чувствовалось, но Ван Джен продолжал скрывать свою способность. Да чего он медлит? Чтобы подготовить способность, нужно время. Тем более ему придется противостоять атрибуту тьмы, и тем более никто даже не знает, какая именно способность его противника. Сейчас лучше всего было бы напасть первым. Дьявол продолжал накапливать свою силу, но она не расходилась вширь, а концентрировалась и сжималась до предела на клинке. Похоже, Гонсалес готовился к финальному удару. Конечно, Ван Джен может попробовать выполнить телепортацию в нужный момент, чтобы вся собранная энергия дьявола-воина ушла в никуда. Однако это будет очень рискованно. Несомненно, бокс телепортации дает много возможностей, но слишком полагаться на него тоже опасно. Дьявол бесшумно пришел в движение. В одно мгновение его короткий клинок, превратившись в черную молнию, достигнув пика своей скорости, ударил сверху вниз. Рот Гонсалеса скривился в холодной улыбке. Вопли дьявольских душ! Вокруг ураганного мечника образовалось черное облако, покрывая все в радиусе 5 метров. Казалось, оно было создано из бесчисленных духов, издающих пронзительные крики, что пробирали до самой души. Это было неостановимо. Волна шла за волной. Это была куда более жестокая атака, чем львиный гром Ван Джена. Внутри этой клетки духов человек испытывает большое ментальное давление. Его духовную силу будет сотрясать до тех пор, пока он не погибнет. Какими бы стихиями кто ни управлял, темная энергия была единственной в своем роде, и легко развеять ее никому не удастся. Более того, если оказавшийся в этой клетке человек не имеет достаточно развитую духовную силу, он вообще умрет после первой же волны криков дьявольских душ, и что самое главное, такая смерть сделает Гонсалеса сильнее. Он получит 5-ю часть от сил жертв, которых он убил своей способности X. Его прозвали дьяволом не потому, что он умело обращается с дьяволом-воином, а из-за того, что почти в буквальном смысле умеет забирать душу своих врагов. Его способность сложно было назвать человеческой, тем не менее она была очень грозным оружием. Однако сейчас его оппонент Ван Джен, он не смел его недооценивать, чтобы просто стоять и дожидаться своей победы. Короткий клинок вновь атаковал. Рёв пожирателя душ! Черный клинок стал разрезать воздух, а его аура испускала режущие слух звуки, словно 1000 душ из преисподней столкнулись друг с другом. Стихия тьмы способна сотрясать саму душу человека, и именно поэтому она непобедима! Гонсалес стал одним из капитанов десятка сильнейших команд главным образом благодаря этой своей силе. Она служит для убийства, а не для дружеского поединка. Но Ван Джен, этот идиот, все-таки слишком много выпендривается и совсем не подготовился к его нападению. Казалось, аура от клинка способна заслонить все небо, плюс к этому продолжили разноситься ужасающие вопли. Не говоря уже о применении бокса телепортации, сомнительно даже, что при всем при этом человек вообще сможет остаться в сознании. Вох, вох, вох, вох! Сила неудержимая с рявом вырывалась наружу, отчего не по себе стало даже зрителям на трибунах. От этого бросало в дрожь, будто от рёва самого дьявола. Стихия тьмы скорее относилась к негативной энергии человека. Она не имела никакой связи с добром или злом. Однако что если не негативная энергия лучше всего подходит для убийства? Показывать эту силу на SIG было неуместно, однако если он сможет убить Ван Джена и забрать 1/5 его силы, Гонсалес был готов встретиться с любыми последствиями ради этого. Теперь уже Ван Джен никак не выкрутится. Нечем наспех организованным на это не ответишь. Ураганный мечник стоял все там же, из него по-прежнему продолжала вытекать энергия, но он не двигался. Его энергетический щит также до сих пор не был активирован, атака Гонсалеса воздействовала напрямую на пилота меха. Выпускать свою X-энергию, не активировав при этом никакой своей способности, было чересчур глупо и рискованно. Лиеру очень хотелось выкрикнуть эти слова, а еще встать и начать громко смеяться, однако он сдержался и остался сидеть на своем месте. И все из-за того... Что это за черт возьми такое? Если темная сила Гонсалеса в первую очередь оказывает ментальное воздействие, зачем тогда вообще нужна аура клинка? Почему мех остался невредимым? Хлоп! Ураганный мечник выпустил свой антигравитационный слайдер для скольжения, и... Вух, вух, вух! Последовало быстрое перемещение по кривой траектории, а потом телепортация! Расслабляться в бою с Ван Дженом смертельно опасно. Меч ударил так быстро, что показалось, будто мелькнула молния.